эмоциональные продажи. На самом глубоком уровне 90% наших решений – это эмоции. Разум лишь придумывает объяснение, чтобы оправдать уже сделанный выбор. Судья Уильям Дуглас. Descartes Years. 1939-1975. Сегодняшние потребители уже не довольствуются просто хорошим продуктом или услугой. Они жаждут ярких эмоций и впечатлений. Они хотят, чтобы взаимодействие с брендом стало для них чем-то особенным и запоминающимся. Это и есть концепция потребительского опыта, в оригинале Consumer Experiences, впервые предложенная Берндом Шмидтом. Суть ее сводится к тому, что люди готовы оставаться с брендом, если он способен подарить им нечто большее, чем просто товар на полке. Разложим опыт на составляющие. Потребители ищут правдивость и искренность. Они хотят видеть, что бренд говорит и делает одно и то же, не скрывая истинного лица. Это называется authentic self – быть настоящим, таким, какой ты есть, и в своих продуктах, и в своей коммуникации. Когда компания действительно открыта и честна, возникает эффект мягкого свечения, warm glow, то самое теплое чувство внутри, когда мы поддерживаем что-то значимое. Например, это чувство вызывают социальные или экологические проекты. В такой момент у потребителя возникает ощущение гордости за то, что он делает мир лучше вместе с брендом. Приведу пример Starbucks. Казалось бы, обычное место, где можно выпить чашечку латте. Но на самом деле за этой чашкой скрывается нечто большее. Starbucks давно вышел за рамки места, куда мы ходим отдохнуть. Речь даже не о кофе, а об атмосфере «дома вдали от дома». Речь о социальном вкладе. В 2015 году компания запустила программу Starbucks College Achievement Plan и в ее рамках предложила своим сотрудникам оплачиваемое обучение в колледже. Да-да, не просто скидку или бонусы, а реальный шанс получить полноценное образование. Представьте молодого бариста, который каждое утро готовит кофе, мечтая о большом будущем. Благодаря этой программе он получает шанс изменить свою жизнь и исполнить мечту о высшем образовании. Это не просто корпоративная инициатива. Это изменение судьбы тысяч людей. Когда покупатель знает, что его любимая кофейня помогает своим сотрудникам развиваться, в его душе возникает тот самый эффект мягкого свечения. Каждая покупка становится не просто транзакцией, а вкладом во что-то значимое. В судьбу других людей. Вы чувствуете, что поддерживаете компанию, которая заботится не только о прибыли, но и о людях. И вот уже обычная чашка кофе наполняет гордостью за себя и за бренд, который действительно делает мир лучше. Это и есть настоящее волшебство, которая заставляет возвращаться снова и снова. Но это не все. Настоящая магия происходит, когда потребители и бренды объединяются и создают что-то вместе. Это называется сотворчество, co-creation. То есть речь идет не просто о покупке, а о настоящей игре в команде, когда бренд прислушивается к мнению своих клиентов и вместе с ними создает новый продукт или услугу. Именно так рождаются сильные эмоциональные связи, когда вы чувствуете, что ваш голос важен, а ваши идеи воплощаются в реальность. Отличным примером такого подхода выступает компания LEGO и ее программа LEGO Ideas. Создан сайт, на котором компания приглашает своих фанатов делиться идеями для новых наборов. Пользователи могут придумывать модели, загружать их на сайт, а затем другие участники голосуют за самые интересные проекты. Если идея набирает 10 тысяч голосов поддержки, LEGO рассматривает возможность ее серийного запуска. Именно так появился набор LEGO под названием Central Perk из сериала «Друзья». Он был разработан фанатом и предлагался на платформе LEGO Ideas. Проект быстро набрал необходимое количество голосов и в итоге стал реальным продуктом, который разошелся по всему миру. Пример показывает, как компания прислушивается к своим потребителям и вместе с ними создает что-то уникальное, что находит отклик у огромного количества людей. Стратегии эмоционального брендинга. Но чтобы бренды смогли задеть нас за живое, им нужны не просто стратегии, им нужны настоящие эмоциональные инструменты. Один из таких – сенсорный брендинг. Работает это так. Вы заходите в любимый магазин, Вас встречает знакомый аромат, звучит приятная музыка, а от прикосновения к товарам возникает особое чувство. Также действует запах корицы на Рождество или любимая мелодия, которая уносит вас в детство. Сенсорный брендинг работает на то, чтобы взаимодействие с компанией становилось полноценным переживанием, которое вы ощущаете всеми своими чувствами и надолго запоминаете. Исследование бельгийских ученых из университета Хасселта продемонстрировало удивительную силу аромамаркетинга в розничной торговле. В течение 10 дней они наблюдали за поведением покупателей в книжном магазине, наполняя воздух тонким запахом шоколада. Результаты оказались впечатляющими. Продажи любовных романов и кулинарных книг выросли на 40%, а общие продажи увеличились на 22%. Клиенты проводили больше времени, изучая ассортимент, и были более склонны к покупке, когда в магазине витал аромат шоколада. Исследование доказало: правильное использование приятных запахов может существенно влиять на настроение и покупательскую активность. Когда мы говорим о магии ароматов в магазинах, важно понимать, что здесь все завязано на четкой психологической схеме. Теория СОР – стимул, организм, реакция – это основа, на которой строятся все исследования эффектов запаха на поведение покупателей. Модель доказала: ароматы влияют на наши эмоции и мысли, а это, в свою очередь, определяет наше поведение. Но есть важный нюанс. Запах должен быть в гармонии с продуктами, которые вы предлагаете. Аромат свежескошенной травы в спортивном магазине подскажет покупателю, что это идеальное место для покупки футбольного мяча. А вот если такой же запах будет в книжном магазине, эффект окажется противоположным. Исследование подтверждает, что именно тематическая конгруэнтность, соответствие аромата и ассортимента превращает простое присутствие запаха в мощный инструмент продаж. Аромат ванили в секции с женской одеждой усиливает желание примерить новый наряд, а запах древесины у отдела с мужскими аксессуарами создает атмосферу уверенности и стиля. Это не что иное, как ароматный гипноз. Запахи в буквальном смысле управляют нашим кошельком. Мастером такого гипноза выступает Abercrombie & Fitch. Магазины можно буквально услышать за квартал. Мощные ноты ароматов Fierce или других фирменных композиций распыляют не только внутри, но и перед входом, создавая неповторимую атмосферу. Это не просто рекламный трюк. Аромат формирует уникальный эмоциональный опыт, который сразу ассоциируется с брендом. Зовет зайти внутрь, обещая стильную одежду и особое настроение. А внутри вас встречают модели с атлетичными фигурами, торсы оголены и демонстрируют кубики пресса, и обворожительными улыбками. Так вы оказываетесь в мире, где каждый человек – воплощение мечты о безупречном стиле и уверенности. Вся эта атмосфера, созданная запахами, светом и музыкой, погружает во вселенную, частью которой вы хотите стать. И вот уже обычный поход за одеждой превращается в шанс прикоснуться к образу жизни, который, кажется, всегда был вне досягаемости. Кейс. Улыбка в каждом хрусте. Как звуки делают еду вкуснее. Когда в 1926 году Лора Скаддер решила создать более качественную упаковку для картофельных чипсов, она поручила своим сотрудницам приглаживать утюгом вощеную бумагу, которые выстилались бумажные пакеты. Герметичные пачки преобразили чипсы. Из бочек и жестяных банок они перекочевали на полки магазинов, где могли храниться практически неограниченное время. Упаковка стала символом восхождения скромной картошки на вершину популярности и привычным атрибутом удобства. Но пакет делал еще кое-что. Он шуршал. Да и сами картофельные чипсы, тонкие, хрустящие, соленые ломтики крахмала, при откусывании издавали громкий хруст. Еще в 1953 году рекламное агентство Doyle Day & Birnbach сняло запоминающийся ролик «Клятва Лиги борьбы с шумом», в котором чипсы Skaters преподносились как самые шумные чипсы в мире. Этот звук не прошел мимо внимания маркетологов. Хотя сегодняшние фирменные визуальные образы, золотые арки, завитки Starbucks и яблоки, речь об Apple, затмевают даже самые узнаваемые звуки, доносящиеся из пасти львов MGM или выхлопных труб Harley Davidson, Аудиосигналы по-прежнему играют важнейшую роль в брендинге продуктов питания. Вспомните щелчки и треск в тарелке с рисовыми хлопьями Rice Krispies, характерный хлопок крышки Pepsi и звучное произношение названий KitKat, Tutti Frutti и Coca-Cola. Чарльз Спенс, нейробиолог из Оксфордского университета, отнесся к звуку картофельных чипсов настолько серьезно, что принес их в лабораторию для научного изучения. В 2004 году он провел исследование звуковых сигналов от картофельных чипсов. Суть эксперимента. Людям давали по 180 чипсов Pringles, которые они могли проглатывать или выплевывать в зависимости от того, насколько они были голодны. Пока участники жевали каждый чипс, исследователи записывали звук укуса с помощью направленного микрофона. Затем, как рассказывает Спенс, ученые манипулировали звуком, делая его громче или тише, либо усиливая только определенные частоты. Когда звук хруста делали громче, испытуемые оценивали чипсы как более хрустящие. Когда же Спенс приглушал хруст или убирал высокочастотные звуки, добровольцы оценивали чипсы как менее хрустящие. Какие выводы сделали ученые? Звук влияет на восприятие текстуры. Мы не просто воспринимаем хруст как приятный звук. Он напрямую влияет на то, как мы ощущаем текстуру пищи. Громкость хруста – это показатель. Чем громче звук хруста, тем более хрустящими нам кажутся чипсы, даже если их фактическая текстура не меняется. Высокие частоты важны. Усиление высокочастотных звуков делает восприятие хруста более ярким. Это наводит на мысль, что наш мозг особенно чувствителен к высоким частотам, когда дело касается оценки хрустящих текстур. Проще говоря, эксперимент показал, что мы склонны верить ушам, а не только языку, когда оцениваем хруст и вкус чипсов. В привычной обстановке, например, в местном магазине или на пикнике, шуршание пакета с чипсами может настроить вас на то, что сами чипсы будут приятными и хрустящими. Я начал общаться с некоторыми инженерами по упаковке и обнаружил, что нет никаких веских причин, связанных с сохранностью продукта для использования шумных пакетов, рассказывает Спенс. Насколько я могу судить, это просто интуитивный маркетинг со стороны мужчины или женщины, которые подумали, что ж, это шумная еда, значит и упаковка должна создавать правильные ожидания. В 2013 году лингвист из Стэнфорда Дэн Журавский, исследовав 81 название мороженого и 592 марки крекеров, обнаружил удивительную закономерность. Для описания мороженого чаще используются задние гласные звуки, которые ассоциируются с чем-то большим, плотным и тяжелым, как сам пломбир. А вот крекеры, легкие и хрустящие, чаще называют словами с передними гласными, которые звучат более легко и воздушно. Почему? Все дело в том, что мозг подсознательно связывает звучание слова с определенными ощущениями, и это влияет на наше восприятие вкуса. Произнесите вслух «шоколад», «кокос», «сливочное мороженое». Чувствуйте, как эти слова словно обволакивают вас своим глубоким бархатистым звучанием. А теперь попробуйте крекеры, чипсы, сухарики, хрустики. Слышите эти легкие звонкие нотки? Наш мозг не просто воспринимает звуки, он расшифровывает их, ища скрытые смыслы и ассоциации. И оказывается, даже такие мелочи, как гласные или согласные, могут влиять на наш выбор. Одна из лингвистических теорий «частотный код» Джона О'Халла говорит, что низкие тона мы подсознательно связываем с чем-то большим, мощным, а иногда и агрессивным. Высокие же звуки кажутся нам более легкими, нежными, дружелюбными. Причем звуковые ассоциации работают по всему миру, независимо от языка и культуры. Возможно, именно поэтому улыбка с ее приподнятыми уголками губ и характерным звуком «и» воспринимается нами как символ радости и доброжелательности. Другими словами, для того, чтобы сделать картофельные чипсы аппетитными, недостаточно просто правильно подобрать соль и масло. От атмосферного шуршания пакета до хруста во рту все эти звуки влияют на наше восприятие пищи на эмоциональном уровне. Даже когда мы произносим слово «чипсы», оно вызывает улыбку. Конечно, легко представить, как подобные методы могут использоваться для манипуляций и заманивания покупателей. Вспомните слоган «Откуси Slim Jim». Он звучит как легкое и безобидное лакомство, хотя на деле это далеко не так. Но что, если использовать эти звуковые хитрости для пользы? Представьте, если бы детскую морковь переименовали в маленькие хрустики, а овощные киоски встречали нас веселыми мелодиями, как у продавцов мороженого. Может быть, тогда мы бы чаще тянулись за здоровыми продуктами. Кто знает, возможно, такое переосмысление звукового брендинга привело бы к революции в наших привычках питания, ведь правильно подобранный звук может сделать даже брокколи более привлекательной. Подведем итог. Виной всему случайность. Лора Скаддер, создательница запечатанных пакетов для чипсов в 1926 году, невольно создала и звуковой брендинг этого продукта. Шуршание пакета стало неотъемлемым атрибутом чипсов, а реклама 1953 года даже рекомендовала самые шумные чипсы в мире. Звук хруста усиливает восприятие. Нейробиолог Чарльз Спенс экспериментально доказал, что люди считают чипсы более хрустящими, если усилить звук хруста при укусе. Упаковка тоже имеет значение. Шум пакета настраивает нас на ожидание хрустящего продукта еще до того, как мы попробуем чипсы. Звуковая символика проявляется и в названиях продуктов. Лингвист Дэн Журавский обнаружил, что в названиях легких продуктов чаще используются высокие гласные звуки, например, cheese it, а в названиях тяжелых продуктов низкие, например, rocky road. Звук может влиять на наше поведение. Авторы предполагают, что использование аппетитных звуков могло бы сделать более привлекательными даже полезные продукты. Выводы. Звук – мощный инструмент в маркетинге продуктов питания, который влияет на наше восприятие и выбор. А звуковая символика – универсальное явление, и производители могут использовать ее для создания более привлекательных продуктов, в том числе и полезных. Нейрофизиология. Как это работает? Удовольствие от хруста. Сам по себе хруст, будучи признаком свежести и качества продукта, вызывает позитивные эмоции и ассоциации. Дофамин и система вознаграждения. Когда мы испытываем удовольствие от еды, от ее вкуса, текстуры, в том числе и хруста, в нашем мозге выделяется дофамин, гормон удовольствия. Формирование привычки. Выброс дофамина закрепляет положительную связь хруст-удовольствие в системе вознаграждения мозга, мотивируя нас снова и снова выбирать хрустящие продукты. Дополнительные факторы. Психологический аспект. Хруст может ассоциироваться с удовольствием от запретных продуктов, чипсы, снеки, что усиливает выброс дофамина. Индивидуальные особенности. Восприимчивость к звукам и связь хруста с удовольствием могут различаться у разных людей. Эмоциональное вовлечение, сторителлинг. Продолжая тему эмоционального вовлечения, нельзя не упомянуть сторителлинг, рассказывание историй. Люди всегда любили хорошие истории, и в маркетинге это работает безотказно. Вспомните, как вам рассказывают о создании продукта. Кто стоял за этим? Какие препятствия пришлось преодолеть. Мы чувствуем связь, сопереживание, и вот уже бренд становится частью нашей истории. А как насчет того, чтобы делать мир лучше? Речь об уже упомянутом ранее кэш-брендинг, типе воздействия, когда компания не просто продает, а борется за что-то важное, за экологию, за помощь детям, за права животных. Это как тот самый приятный свет внутри, когда вы знаете, что помогли сделать что-то важное. И каждый раз, покупая продукт, вы становитесь частью этого движения, чувствуете свою причастность и гордость. И, конечно, не стоит забывать об ощущении силы, которое дает нам вдохновение и мотивации. В оригинале empowerment. Когда бренд не просто вещает сверху, а говорит «Эй, ты можешь, мы с тобой», мы заряжаемся на подвиги. Это может быть все, что угодно, от возможности самому создать дизайн кроссовок до поддержки в достижении личных целей. Это момент, когда вы понимаете, что бренд действительно слушает вас и помогает вам стать лучшей версией себя. Вот так в многоходовой стратегии создается магия. Запах, история, доброе дело и поддержка. Когда все это соединяется, возникает настоящая эмоциональная связь, которая заставляет нас возвращаться к бренду снова и снова. Кейс. Nike и компания Just Do It. Как мы уже убедились в предыдущих главах, Nike – один из тех брендов, которые не просто продают спортивную одежду и обувь, а вдохновляют людей на достижения и веру в свои силы. Компания Just Do It – ярчайший пример того, как можно наделить людей уверенностью и мотивацией изменить свою жизнь к лучшему. Проблема. К 1980 годам Nike, хотя и был известным брендом спортивной экипировки, столкнулся с падением продаж и усиливающейся конкуренцией. Их продукция воспринималась как предназначенная исключительно для профессиональных спортсменов, а это был ограниченный рынок. Nike понимал, что для успеха им нужно стать ближе к обычным людям, мотивировать их заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Решение. В 1988 году Nike запустил свою легендарную компанию Just Do It. Она стала знаком для всех, кто стремится преодолевать себя, несмотря на любые преграды. Слоган был простым, но мощным, мотивирующим каждого человека просто начать действовать, независимо от его физической формы, возраста или уровня подготовки. Главное послание – ты можешь сделать это, и Nike будет с тобой на каждом шагу. Реализация. Компания началась с мощных видеороликов, где не профессиональные спортсмены, а обычные люди демонстрировали, как они преодолевают свои личные трудности. Один из самых запоминающихся примеров – история 80-летнего Уолта Стека, который каждый день пробегал по 17 миль. В ролике он спокойно рассказывал о своем утреннем маршруте, а затем на экране появлялся слоган «Just do it». Эта компания также включала вдохновляющие истории людей, которые занимались спортом, несмотря на болезни, травмы или сложные жизненные обстоятельства. Nike показал, что спорт – это не только про медали и рекорды, но и про личные победы, большие и малые, которые могут изменить жизнь каждого. Результаты. Just Do It стала больше, чем рекламной кампанией. Она превратилась в манифест для всех, кто хочет изменить свою жизнь. Этот слоган стал культовым, его повторяли миллионы людей по всему миру, и он вдохновлял на действия в любой сфере, не только в спорте. Финансовые показатели Nike резко пошли вверх. За следующие 10 лет доходы компании выросли с 877 миллионов долларов до 9,2 миллиарда. Но что важнее, бренд стал символом силы духа и решимости для людей всех возрастов и профессий. Выводы. Nike доказал, что empowerment – это мощнейший инструмент для вдохновения и вовлечения аудитории. Бренд помог миллионам людей поверить в себя и начать свой путь к цели, независимо от того, насколько трудным он может показаться. Just Do It – это не просто слоган. Это философия, которая изменила жизни людей и сделала Nike частью их личных историй успеха. Шайя Лабаф. Just Do It и феноменальный успех вовлечения. История получила резкий спин-офф в 2015 году. Nike неожиданно стал героем одного из самых обсуждаемых и мемных роликов в интернете, хотя формально и не имел к нему прямого отношения. Все дело в видео с актером Шайя Лабафом, который в своем неповторимом стиле произнес фразу «Just Do It», превратив ее в мощное, абсурдное и вдохновляющее послание. Давайте разберемся, как это видео завоевало сердца миллионов и стало настоящим вирусным феноменом, усилившим вовлеченность аудитории и расширившим узнаваемость знаменитого слогана Nike. Предыстория. Шайя Лабаф, известный своими нестандартными художественными проектами и эксцентричным поведением, в рамках своего арт-проекта с Центральным колледжем искусств Сент-Мартин в Лондоне записал серию коротких мотивационных видео. В одном из них актер, одетый в черную футболку, на фоне зеленого экрана кричит в камеру фразу «Just do it» с таким энтузиазмом, будто это вопрос жизни и смерти. Видео начинается с того, как Лабаф делает шаг вперед, энергично размахивая руками и громко говорит «Do it! Just do it!». Затем он продолжает выкрикивать фразы, призывая зрителей не откладывать свои мечты и цели на потом, а действовать прямо сейчас. Он использует разные интонации, иногда кричит, иногда говорит тише, но с той же решимостью. Его жесты становятся все более экспрессивными, а мимика напряженной и полной страсти. На протяжении всего ролика LaBeouf демонстрирует такую сильную эмоциональную зарядку, что кажется, будто он пытается вытолкнуть зрителей из их зоны комфорта за экраном. Он говорит: «Некоторые мечтают об успехе, а ты просыпайся и работай над этим. Не завтра, а прямо сейчас». В какой-то момент он наклоняется вперед, буквально сжимаясь в комок от напряжения, и выкрикивает: «Чего ты ждешь? Just do it!» Этот ролик стал безумно популярным благодаря своему абсурдно-серьезному тону и страсти LaBeoufа, которая выглядела одновременно вдохновляющей и комичной. Он воспринимался как пародия на типичные мотивационные речи, но в то же время послание оставалось искренним и мощным. Сочетание искренности и эксцентричности привлекло внимание миллионов людей, сделало видео культовым и вызвало массовое создание мемов и пародий в интернете. Реакция и вовлеченность. Ролик моментально стал вирусным. Людей поразили не только энергия и страсть, с которой LaBeouf выкрикивал знакомый всем слоган, но и его бескомпромиссность и абсурдность исполнения. Публика буквально взорвалась от эмоций. Видео начали переделывать, вставлять в разные контексты, создавать мемы и пародии. За считанные дни ролик распространился по всему интернету, а фраза «Just do it» обрела новую жизнь. Пользователи социальных сетей соревновались в креативности, вставляя шая в самые разные сюжеты, от мотивационных роликов до сцен из известных фильмов. Люди монтировали его на фоне космоса, в спортзалах и на горных вершинах, а знаменитое «Do it, just do it» стало символом преодоления лени и внутреннего барьера. Это была не просто реакция на видео. Это было массовое вовлечение, где каждый хотел добавить свою лепту в феномен. Влияние на бренд Nike. Хотя Nike не был инициатором этого ролика, бренд стал его косвенным бенефициаром, ведь это их легендарный слоган вдруг заговорил с новой силой, по-новому заиграл в массовом сознании. Весь этот всплеск внимания к видео LaBeoufа напомнил людям о духе слогана «Just do it», о необходимости действовать, невзирая ни на что. Это было чистое олицетворение той энергии и решимости, которую Nike всегда пытался донести до своих клиентов. В итоге, несмотря на некоторую эксцентричность исполнения, LaBeouf в очередной раз доказал силу слогана. Миллионы людей переосмыслили знакомую фразу, а Nike получил огромный бесплатный пиар, благодаря которому стал еще более популярным среди молодежи. Выводы. Это видео – отличный пример того, как даже спонтанный и неофициальный контент может стать мощным инструментом вовлечения. Шайя LaBeouf напомнил всем нам, что просто сделать это можно и нужно с любой степенью решимости и эксцентричности. А самое главное, что страсть и энтузиазм способны вдохновить на действие, заставить людей вырваться из зоны комфорта и преодолеть любые преграды. И хотя сам ролик не был связан с официальной компанией Nike, он идеально вписался в их философию и стал новым символом неукротимой энергии и решимости. Развитие лояльности к бренду через эмоции. Резюмируем. Лояльность к бренду не просто вопрос качества продукта или цены, это вопрос сердца. Когда бренд понимает, что для нас важно, и его послание резонирует с нашими эмоциями, он перестает быть просто очередным товаром на полке. Он становится кем-то вроде старого друга, с которым нам всегда по пути. Вспомните моменты, когда вы, не задумываясь, выбирали один и тот же бренд снова и снова. Не потому, что у него лучшая реклама или самая выгодная цена, а потому что с ним у вас связаны какие-то особые чувства и воспоминания. Это может быть аромат детства, исходящий от любимого шампуня, или ощущение свободы, которое дарят удобные кроссовки. Такие бренды знают, как задеть за живое, как создать ту самую невидимую нить, которая связывает их с нами. Если компании удается стать частью нашей жизни, ее предложения приобретают совершенно иной смысл. Это уже не просто товары и услуги. Это маленькие моменты радости, которыми мы хотим делиться снова и снова. Кафе, куда мы возвращаемся не только ради вкусного кофе, но и ради уютной атмосферы и дружеской улыбки бариста. Одежда, в которой мы чувствуем себя уверенно и комфортно, вкус печенья, который переносит в детство. Эмоциональный маркетинг – это умение слушать и понимать своего клиента, идти дальше сухих цифр и статистики, проникать в глубину желаний и стремлений. И когда бренд становится своим, его не так легко заменить, ведь покупка превращается в настоящий ритуал, который хочется повторять снова и снова. Так рождается истинная лояльность. Не из скидок и акций, а из той искренней связи, которую невозможно подделать. И бренды, которые умеют играть на этой тонкой эмоциональной струне, обретают не просто покупателей, а фанатов, готовых идти с ними до конца. Вывод этой главы прост. В маркетинге каждый звук, каждое прикосновение и даже малейший визуальный сигнал могут стать мощными триггерами, способными запустить цепочку нейробиологических реакций и повлиять на наше поведение. Речь не только о хрусте чипсов или звуке открывающейся банки с напитком. Весь опыт взаимодействия с брендом от упаковки до аромата может манипулировать нашими чувствами и нашим восприятием. Это касается не только еды. Аромат в магазине, включенная фоном музыка или даже визуальный образ логотипа – все это инструменты, которыми умело пользуются маркетологи, чтобы формировать наши предпочтения и побуждать к покупкам. Создать по-настоящему уникальный потребительский опыт – это не просто предложить качественный продукт или услугу. Это искусство формировать глубокую эмоциональную связь, которая затронет сердце покупателя. Сильный бренд вдохновляет и наделяет силой, вызывает чувство гордости и причастности к чему-то большему, подкупает честностью и открытостью, показывает истинное лицо. Все эти элементы, словно части сложного пазла, складываются в единую картину и создают продукт, который вдохновляет, объединяет и меняет мир к лучшему. Понимая, как работают все эти стимулы, вы сможете создать не просто продукт, а уникальный эмоциональный опыт, который привязывает клиента к бренду на глубинном уровне. Ведь в мире, где решения принимаются за доли секунды, умение сыграть на чувствах – это уже не просто маркетинг, а искусство. Резюмируем. Эмоции – это не дополнение к маркетингу, а его сердце. Люди выбирают бренды не головой, а сердцем, а рациональные объяснения подтягивают потом, чтобы оправдать уже принятое решение. В этой главе мы увидели, как запах, звук, история или даже маленький социальный жест превращают обычный товар в часть личного опыта. Бренды, которые умеют работать с этой глубиной, перестают быть еще одним вариантом на полке и становятся эмоциональными якорями, к которым хочется возвращаться. 90% решений продиктованы эмоциями. Разум лишь оправдывает выбор, который подсознание сделало заранее. Потребительский опыт – ключ. Не продукт, а впечатления и ценности определяют, вернется ли клиент. Помните о таких вещах, как authentic self и мягкое свечение. Честность и социальная значимость бренда создают ощущение гордости у потребителя. Важно и сотворчество, co-creation. Когда бренд делает клиента соавтором продукта, рождается самая прочная эмоциональная связь. Сенсорный брендинг воздействует на клиентов. Запахи, звуки и визуальные стимулы напрямую влияют на восприятие и поведение. Звуковой брендинг тоже. Даже хруст чипсов или шум упаковки может менять наш выбор, вызывая дофаминовое удовольствие. Сторителлинг и кэш-брендинг. Истории и социальные миссии добавляют бренду глубину и ценность. Empowerment – поддержка и вдохновение от бренда делают его частью личных побед клиента. Вывод. Настоящий маркетинг – это создание эмоциональных связей. Именно они делают бренд своим и превращают покупателя в фаната, готового идти с вами до конца.